Глава 5. Незадолго до этого мой пока что муж встретился в своем кабинете с ассистенткой или уже своей девушкой. Несколькими часами ранее Марина плакала на плече у своего мужчины, слезно прося прощения за то, чего она не совершала. Борис не терпел женских слез. Он или был готов на все, лишь бы они прекратились, или просто уходил, чтобы их не видеть. Наверное, поэтому после 10 лет брака я перестала плакать, кроме как в одиночестве напротив зеркала. Но Марина еще не знала всех особенностей своего немолодого-молодого человека и устроила настоящую сцену. То ли поверив новой спутнице, то ли устав от ее истерики, но Борис согласился с версией, которую рассказала ему Марина. Девушка уверяла, что поделилась новостью лишь с близкой подругой. Рассказала ей о своем внезапно привалившем счастье, о самом лучшем на земле мужчине, с которым ей посчастливилось встретиться. Но подруга оказалась жутко корыстной и решила подставить бедную Марину, выложив всю правду журналистке желтой газетенки. Девушка была так расстроена, ведь она лишилась самой близкой подруги и была жутко виновата перед своим мужчиной. «Ты не могла знать», — уговаривал ее Борис. — Мы можем ошибаться в людях, даже в самых близких. — Что же теперь будет? — всхлипывая, спросила девушка. — Эта история теперь фотографии твоей жены с каким-то мужчиной. Оля сделала это нарочно. Мой пока что муж издал тяжелый вздох разочарования и крепко обнял новую пассию. Корнев — мой главный конкурент. Она просто решила насолить. Что с ней стало? Наговорила гадости о тебе, ничего не зная. Теперь это глупая постановочная фотосессия. Она хочет разрушить имидж компании. Ты сделал больно ей, и она сделает больно тебе. Это на нее не похоже. Не переживай так. Марина подошла к мужчине со спины и положила голову ему на плечо. Главное, что мы вместе. Мы совсем справимся, я обещаю тебе. «Спасибо, что не оставляешь меня одного в трудные моменты. Я очень благодарен тебе за это». Хорошо, что я не была свидетелем того ужасно аморального поцелуя. Я бы не вынесла смотреть, как губы родного человека целуют девушку, годящуюся мне в дочери. В тот момент я думала вовсе не о поцелуях. Я стояла на подземной парковке рядом со своей машиной, стирая со щек соленые дорожки слез. «Ольга Владимировна, почему вы ушли? Что случилось? Вы плачете?» Услышав в нескольких метрах от себя знакомый голос, я спешно втянула слезы обратно и попросила у Всевышнего, чтобы на темной парковке Кирилл не увидел моего лица и опухших от слез глаз. «Что-то случилось, я могу помочь?» Мужчина, обеспокоенный моим состоянием, оказался рядом. Я стояла спиной к нему и не могла видеть лица. Однако чувствовала ненавязчивый запах парфюма, облаком оказавшийся рядом со мной вместе с его источником, и ощущала прикосновение кашемирового шарфа к обнаженной коже рук. «Вам же холодно!» Кирилл нелепо накинул предмет своего гардероба мне на плечи, потому как плащ я держала в руках и отказывалась отпускать. «Послушайте, вы не обязаны говорить со мной. Но если я чем-то могу помочь, прошу вас, дайте знать». В сеть попали фотографии с обеда, где вы сели за мой столик. Наконец, тихо произнесла я. Пресса раздула скандал. Мне звонил Борис, обвинил в том, что я топлю репутацию компании, обедая с конкурентом. Какой ужас! Только не плачьте, умоляю вас. Я сейчас все решу. Я напишу у себя в социальных сетях, почему мы сидели за одним столиком, а на журналистов подадим в суд. Это же вторжение в частную жизнь. «Не нужно». Я улыбнулась одними уголками губ и повернулась к мужчине. Он выглядел по-настоящему встревоженным. «Мои слезы не из-за глупого фото. Спустя 10 лет брака и сотрудничества мой супруг обвинил меня в намеренном обиде с конкурентом ради подтопления репутации. Мне неловко, что вы стали свидетелем этого всего, просто я не смогла сдержать слез». «Ваш муж очень ошибается в своих словах. И я чувствую в этом свою вину, ведь это я подсел за столик. Обещаю, что улажу этот инцидент. И с Борисом Григорьевичем я тоже поговорю». «Он вам не поверит. Ему есть кому верить». «Что вы хотите сказать?» Я отрицательно мотнула головой, когда поняла, что болтнула лишнего. «Нет, только не говорите, что статья о вашем разводе правда». «Кирилл, что вам нужно?» Осмелев, я подняла припухшие глаза на мужчину и посмотрела точно в глубину его радужки небесного цвета. «Вы вдруг стали оказываться рядом со мной тогда, когда в компании наступили трудные времена. Настойчиво приглашаете поужинать за ваш счет. Теперь эти фото в сети. Скажите, что вам нужно? Хотите потопить холдинг, чтобы забрать какие-то проекты себе?» «Я улажу вопрос с фото», — отстраненно произнес мужчина. «Извините». Он ушел. А я опустилась на капот своей машины, чтобы осознать, какой дурой являюсь. За 20 лет работы с людьми по глазам я научилась отличать правду от лжи. И Кирилл не врал. Мои слова глубоко ранили его, а это значит, я ошиблась в своих догадках. Но что мне было делать? Он и впрямь появился рядом со мной ровно в тот момент, когда в прессе появились новости о разводе. Потом это глупое фото, приглашение на ужин, ненужные расспросы. Конечно, я решила, что все это он делает в корыстных целях. Ему ничего не стоило бы закинуть в газеты несколько грязных новостей, отвадить инвесторов от нашего холдинга и продвинуть свой бизнес. Но он, судя по всему, придерживался иной стратегии. Уже оказавшись дома в кровати, я обнаружила, что на личной странице Корнева в социальной сети выставлена запись, опровергающая какие-либо романтические и деловые связи между нами. Мужчина объяснил, что встреча была случайностью, и мы лишь обменялись парой ничего не значащих фраз. Также там были прописаны угрозы судебных разбирательств для каждого, кто посмеет влезть в его личную жизнь. Как же глупо с ним получилось. Нужно будет извиниться. «Да, Галина Яковлевна, не страшно, что на часах 11, я, конечно, не сплю». «Вот и я не сплю, Оленька», — деловито ответила женщина на том конце провода. «Что происходит между тобой и Корневым? Что за новости в прессе, и почему он отказался от участия в трех тендерах, на которые претендовал и наш холдинг?» «Что он сделал?» Я откинула одеяло в сторону и встала с кровати. «Отказался от конкуренции с нами. Уступил». «Боже мой, я совсем разберусь, извините». «Девочка моя, не суйся к этому человеку. Он скользкий тип. Проглотит тебя, сама не заметишь». «Галина Яковлевна». Я сбросила вызов и нервно прижала телефон к подбородку. «Что же делать?» Полночи я ожидаемо не спала. Думала, как буду извиняться перед Кириллом и разгребать кашу, которую заварилась в прессе. В голову не лезло ни одной мысли. Я изучала информацию на просторах всемирной паутины о Корневе, в частности, о его личной жизни, отношениях с деловыми партнерами, но там не было ровным счетом ничего. Мужчина не отвечал на вопросы об отношениях, девушках, обходил стороной все, что было связано с его личностью. Оберегает свою частную жизнь или же просто есть что прятать? Я решила, что сначала должна поговорить со своим пока что мужем. Во-первых, он не последний человек в холдинге. Во-вторых, он все-таки до сих пор мой муж. Так что утром, надев красное платье-футляр и комплект жемчужных украшений, которые мне дарил Борис, я отправилась в центральный офис холдинга. Одна только мысль о встрече с новой пассией моего пока что мужа приводила в ужас. Но я напомнила себе, что прежде всего являюсь профессионалом, а потом уже женщиной. «Доброе утро, Марина. Мой муж у себя?» «Здравствуйте, Ольга Владимировна». Девчонка переняла правила игры и ответила мне с фальшивой улыбочкой на губах, накрашенных противно-розовым цветом. «Борис вернется через несколько минут». «Отлично. Я подожду. Будь добра, сделай мне кофе без сахара». «Конечно». Удовлетворив свое желание посмотреть на недовольное лицо ассистентки, я вошла в кабинет моего пока что мужа. Марина не заставила себя долго ждать, и уже через минуту передо мной стояла чашка с черным ароматным кофе. «Вот стерва!» — сказала я себе под нос, сделав первый глоток. «Сахар положила». Борис тоже вернулся довольно скоро и нашел в себе силы не отреагировать на мое присутствие негативными эмоциями. Он тоже всегда был сначала профессионалом, а уже потом мужчиной и мужем. Нам стоит обсудить тактику поведения. В сети достаточно грязных слухов. «Не обед ли с конкурентом тому виной?» — саркастично заметил мой пока что муж. Его напрягала ситуация с Корневым. Но что это? Ревнует свою пока что жену или недоволен тем, что его рекламщик встречается с представителем другой компании? Ревность Борис скрывать не умел. Он судорожно перекладывал вещи с места на место и наводил новый порядок на и без того идеально убранном столе. Мы не обедали. Кирилл исправил ситуацию своим заявлением в социальных сетях. С журналистами я разберусь. Я умею исправлять свои ошибки. А вот ты намерен исправить ошибку своей любовницы? Она не любовница, а моя девушка. Мы все еще в браке? И ты обидел меня, когда предпочел проверить девчонке, которую знаешь месяц, а не своей жене. Так что я буду называть ее любовницей или последней дрянью? Имею полное моральное право. Профессионал во мне забился куда-то в угол, уступив бразды правления обиженной женщине. Да, она тоже жила внутри меня, как бы я ни убеждала себя в обратном, как бы ни старалась держать лицо. Я все равно злилась на мужа и показывала ему свои искренние эмоции. «Мы все еще можем исправить ситуацию публикацией совместного фото или выходом в свет». «Это обидит Марину. Я не могу так поступить». «Это твой выбор». Я собрала папки со стола и поднялась со своего места. «Тогда, как представитель холдинга, я сегодня объявляю о готовящемся разводе нашей пары. Кстати, если в сети появится фото, как я ужинаю с каким-то мужчиной, скорее всего, это будет уже правдой». «Оля, не делай глупостей. Зачем нам лишние пересуды? Сейчас на кону несколько важных проектов». «А ты познакомь инвесторов со своей новой пассией. Скажи, что скоро будете продвигать бизнес вместе. Наверняка она им понравится». С этими словами я покинула кабинет моего пока что мужа. Оказавшись в машине, я шумно вздохнула и набрала номер своей пока что свекрови. Было самым абсурдным на свете решением звонить ей, но мне казалось правильным поговорить именно с Галиной Яковлевной. В загородном доме миролюбивых старших я была уже через полчаса. Гостеприимная хозяйка, переминаясь с ноги на ногу от волнения, ждала меня у ворот вместе со своим молодым дворецким. «Оленька, девочка моя, проходи скорее. Будешь обедать? Или сделать тебе чай? Рассказывай, что у вас там происходит?» «Вадим, будьте добры, черный чай с лимоном». Дворецкий услужливо кивнул и покинул нашу компанию. Я долго не могла начать разговор. Чай был лишь предлогом, чтобы оттянуть слова, которые рвались из груди. Галина Яковлевна с пониманием смотрела на меня, чуть не плача. Мне было так жаль, что приходится говорить ей подобные вещи о ее родном сыне. «Мне кажется, это конец», — сказала я тихо. Еще 2 дня назад я думала, что есть шанс сохранить семью. Я не признавала себе в этом, но понимала, что смогу простить Бориса, потому что люблю его, потому что брак для меня не просто слово. А он? Почему я и мои чувства для него лишь игрушка? «Оленька!» Женщина подскочила со своего места и крепко прижала меня к своей груди. «Он еще поймет, он все поймет, осознает и будет кусать локти. Что он тебе наговорил?» «Он мне не верит», — промакивая слезы бумажным платочком, сказала я. «Обвиняет в том, что нарочно топлю холдинг, что черню имя его любовницы. Он верит ей, понимаете? Заботится о ее эмоциональном состоянии. А мне кто поверит? Кто позаботится обо мне?» «Моя милая, за что же тебе это все?» На груди у женщины я позволила себе расплакаться. наконец-то дала волю слезам и почувствовала такую необходимую поддержку. Было важно знать, что кто-то понимает меня, что кого-то заботят мои чувства и эмоции. Пусть этот кто-то даже моя пока что свекровь. Эта девчонка затуманила ему рассудок. Ты же знаешь Борю больше 10 лет. Он не обижал тебя, сдувал с вашей семьи пылинки. Он просто запутался, оступился. Хотите сказать, что ваш сын ни в чем не виноват? Я подняла опухшие глаза на женщину. Но что я ожидала услышать? Что мать осудит своего сына? Нет, конечно, нет. Как бы мы ни были близки, их связь кровная. А я очень скоро стану просто девушкой, с которой они провели некоторый отрезок времени. Знаешь, Оля, вина есть на каждом из нас. Я, как мать, видимо, где-то не доглядела за сыном. Эта молодая девочка имела наглость влезть в семью. Ты упустила тот момент, когда твой муж позволил себе взглянуть в сторону другой. Но нас нельзя за это винить. Ошибку совершил мой сын. Это он бросил жену ради молодой девицы. Это он дал юной девушке глупую надежду на счастье. Это из-за него вся наша семья и огромный холдинг поставлены под удар. Я лишь хочу сказать, что он хороший человек, который поступил неправильно. Вы правы. Я согласно кивнула. Но я слишком гордая, чтобы оставаться героиней этой грязной истории. Сегодня я делаю публичное заявление о том, что наша семья готовится к разводу. Постараюсь спасти репутацию холдинга, но у меня одной ничего не выйдет, если ваш сын и его новая пассия будут топить сами себя. Я поговорю с ним. Обещаю. Глядя в глаза женщине, я прониклась верой. Верой в то, что она действительно попытается уладить ситуацию. Если он развалил семью, это не значит, что можно развалить и холдинг, в котором работают сотни людей. Спасибо. Я с благодарностью сжала руку Галины Яковлевны и поднялась с места. Мне пора. Сегодня трудный день. Я еще не знала, как совмещу свои рабочие обязательства с объявлением о разводе и частным визитом к Кириллу. От обилия задач кипела голова. Я оставила Насте сообщение с просьбой сдвинуть все мои несрочные дела на ближайшие дни, а также попросила ее пригласить в офис какую-нибудь ответственную журналистку. Не хотелось разводить беспочвенные слухи своим заявлением. «Здравствуйте, Ольга Владимировна. Я все подготовила, как вы и просили. График отправила вам на почту. С минуты на минуту будет журналистка». «Спасибо, Настя. А...» Стоило мне перешагнуть порог кабинета, как взглядом я наткнулась на роскошный букет кустовых хризантем. «Что это?» «Цветочки», — робко произнесла девушка, подпирая плечом дверной косяк. «Может, ваш муж прислал, чтобы помириться?» Я не смогла сдержать истеричного смешка и деловито прошла к столу, где в вазе красовались пышные белые цветы. Мой муж за 10 лет брака смог запомнить, что я люблю лилии. Кроме них он не присылал ничего. Да из чего ему присылать мне цветы? «Там записка, да? Что написано?» «Настя, ты работаешь на меня 4 года. Не ломай комедию, будто еще не прочитала ее». Девушка смущенно потупила взгляд в пол, но интереса у нее не поубавилось. Признаться честно, на помощницу я не сердилась. Ее неугомонное любопытство даже забавляло иногда. Я не поняла, что она значит. «Я все уладил», — прочла я вслух и невольно улыбнулась. «Ничего, ерунда. Можешь узнать для меня, как найти Корнева?» «Сделаю». «И пригласи журналистку сразу, как только придет». Вдохнув полной грудью аромат хризантем, я погрузилась в работу. Текущие проекты никто не отменял, даже если в жизни творилась полная сумятица. Однако через 10 минут рабочий процесс прервал стук в дверь. В моем кабинете появилась элегантная женщина лет 40 в строгом черном комбинезоне с записной книжкой в руках. Мы работали с ней, если было необходимо официально обнародовать какие-то новости в прессе. Но обычно это была реклама проектов или вручение награды мирового уровня, Могла ли я подумать, что буду сообщать ей о собственном разводе? «Я постараюсь написать нейтральную статью», — сказала дамочка, когда я выложила ей то, что хотела сказать. «Пришлю вам на проверку, чтобы не было потом разногласий. Можно задать от себя пару вопросов, которые явно будут волновать читателей?» «Да, конечно, что считаете нужным?» «Кто был инициатором развода и какова причина?» «Инициатором был Борис», — честно ответила я. «А причины нет. Просто рано или поздно заканчивается даже самое хорошее». «Еще вчера ходили слухи, что у вас роман с главным конкурентом вашего мужа». «Эта информация опровергнута, и я ее не подтверждаю. На данный момент, кроме пока что официальных отношений с мужем, никаких романов у меня нет». «А что насчет вашего мужа?» Я взяла секундную паузу, которая наверняка не осталась незамеченной опытной журналисткой. Она что-то черкнула в своих записях и наверняка упомянет об этом моменте в статье. «Я даю комментарии исключительно от своего лица и не могу делать никаких заявлений о Борисе и его личной жизни». «А что будет с холдингом? Акции компании есть в том числе и у вас». «Наш развод никак не повлияет на работу холдинга. Инвесторы и работники могут не волноваться на этот счет. На данный момент я продолжаю здесь свою работу, поскольку у меня есть контракт и некоторые обязательства. Что будет после развода, не могу сказать. В наших общих интересах мирно совершить бракоразводный процесс, не затронув работу. Думаю, этого достаточно для статьи. Я благодарю вас и жду статью». «Большое вам спасибо за комментарий. Всего доброго». Я смотрела вслед уходящей женщине, осознавая, что только что во всеуслышание заявила о собственном разводе. Первой на новость отреагировала моя помощница, которая, не сомневаюсь, стояла под дверью и подслушивала разговор. Она выдержала всего полминуты после ухода журналистки и точно пуля залетела в кабинет. «Так это все правда? Мне так жаль, вы были красивой парой». «Настя», — шикнула я, — «ты действительно считаешь, что женщине, затянутой в пучину развода, хочется слышать жалость в свой адрес? Соберись. Ты достала мне номер кабинета Корнева?» «Да, скинула на почту. Я спросить хотела». Девушка топталась на месте, ожидая отмашки. «Говори». «Мне рассказывать вам сплетни из центрального офиса о вашем муже и его секретарше?» Настя не переставала меня удивлять. Я искренне улыбнулась и помотала головой. Как этой девушке удается совмещать профессионализм и базарную бабку в одном теле? «Поняла. Вы скажите, когда будете готовы». Настя ушла в приемную, а я устремила взгляд в окно, где за оживленной дорогой в одном из кабинетов с панорамными окнами сидел Кирилл Корнев. Нужно было извиниться. Нет доказательств тому, что мои догадки неправильны, но нет доказательств и обратному. Этот мужчина был вежливым, проявил человечность, послал цветы и уладил вопрос с нашим фото в сети. Он не заслуживал тех слов, что я сказала. Набравшись смелости, я накинула на плечи пальто, взяла телефон и отправилась в соседнее здание в поисках генерального директора конкурирующего с нами холдинга. «Здравствуйте. Вы не подскажете, как мне пройти в 115-й кабинет?» «На третий этаж, а там в правый коридор», — на ходу ответил мне один из офисных сотрудников в сером брючном костюме. Здание было точь-в-точь, как наше. Та же планировка, те же коридоры, такие же многоуровневые потолки. Только ремонт здесь был совсем недавно, и окна отличались шикарным обзором на город. В помещении было светло, просторно, повсюду висели зеркала и стильные фотографии. Лифт ходил быстро и не качался из стороны в сторону при подъеме с одного этажа на другой. Здесь даже пахло не офисом, а цветочной оранжереей, как на юге Франции. 115-й кабинет», — озвучила я вслух, дергая за ручку на тяжелой деревянной двери после того, как мой стук был проигнорирован. Но и дверь ожидаемо не поддалась. Цокая тонкими каблуками по плитке, я прошла дальше по коридору. Все кабинеты были закрыты, и только один из проходов открывал вид на общее пространство, похожее на кухню. Добрый день. Я заглянула в небольшую уютную комнату, где по-офисному одетые мужчины и женщины оживленно болтали о чем-то и пили кофе. Вы не подскажете, как я могу найти Кирилла Корнева? Вы его уже нашли? Откуда-то из слепой зоны справа от меня вышел мужчина с большой черной чашкой в руках. Он доброжелательно улыбался и выглядел так, будто ожидал меня здесь увидеть. «Добрый день, Ольга Владимировна. Хотели о чем-то поговорить? Можем пройти в кабинет». «Да, будет здорово». Мужчина указал на дверь и пропустил меня вперед. Кабинет главного директора оказался ничуть не лучше моего. Ровно такая же площадь, удобный стол, ортопедическое офисное кресло и кожаный диванчик для посетителей. Я же ожидала увидеть здесь дорогую технику, телевизор во всю стену, двух личных помощниц и вход в личный тренажерный зал. «У вас уютно», — не могла не ответить я. «Мне нравится оттенок серого, который преобладает в интерьере». «Спасибо. Я все-таки дизайнер по образованию. Не мог не сделать косметический ремонт, пусть во временном офисе. У вас рабочий вопрос?» «Да. Точнее, нет». Жестом я отказалась, когда мужчина предложил мне устроиться в его кресле и опустилась на диван. Я пришла извиниться и поблагодарить за цветы, и за посты в социальных сетях. Как сумбурно выходит. Оказалось, что Кириллу мне нужно сказать так много, что слова не складывались в связные предложения. Хотелось, чтобы он почувствовал моё искреннее раскаяние за вчерашний инцидент на парковке. «Простите, что вчера так вышло. Я не должна была». «Я не держу зла. Сначала обиделся, если говорить честно». Я подняла растерянный взгляд, но столкнулась с добрыми, почти смеющимися голубыми глазами. Но, немного подумав, пришел к выводу, что вы абсолютно логичны в своих домыслах. Неправы, но логичны. Совпадений действительно много. Я появляюсь одновременно с новостями о разводе, настаиваю на совместном ужине, а потом в сети появляются нелепые фото, только подогревающие слухи. Наверное, я бы на вашем месте подумал так же. Мне хочется думать, что это лишь совпадение, но пока я не имею доказательств ни того, ни обратного. Однако я искренне благодарна вам за то, что разобрались с новостями в прессе. И я оценила широкий жест отказа от участия в тендерах, но это слишком большие жертвы. «Моя репутация мне дороже», — спокойно произнес мужчина. «Я не хотел, чтобы у вас остались сомнения на мой счет. «Спасибо вам. И еще раз прошу прощения за свои слова». Я собиралась уходить, потому что нахождение в одном кабинете с этим человеком делалось томительно напряжным. Он открыто смотрел на меня, не сводя глаз, а я не могла пристроить взгляд, потому что смущалась, как 15-летняя девчонка, стоило нам пересечься. «Ольга Владимировна». Мужчина остановил меня почти что в коридоре. Я обернулась. «Мне действительно искренне жаль, что вам предстоит пройти через развод. Я знаю, что очень тяжело держать лицо, когда в личной жизни не все гладко, но вы сильная и обязательно справитесь с этим». «Спасибо», — одними губами шепнула я. «Кстати, вы все-таки должны мне ужин». Тут по лицу мужчины скользнула озорная тень, и я окончательно смутилась, покрывшись пунцовым румянцем. Он смотрел на меня так просто, будто между нами не было недомолвок и осязаемого напряжения. Смотрел не как на женщину, не как на сотрудника холдинга-конкурента. Смотрел с доброй улыбкой. Впервые я позволила себе задержать взгляд на этом мужчине на секунду дольше, чем было позволено этикетом, и скользнуть по его темно-каштановым коротким волосам, смуглой коже, широким плечам, покрытым плотной тканью пиджака. «Я вчера не заплатила за себя, да? Боже, как неловко! Я сейчас переведу, скажите номер». «Лучше все-таки встретимся за ужином, когда ситуация уляжется. Так что вы снова мне должны». Я ничего не ответила, но уходила из офиса с широкой улыбкой на губах. Как глупо!